Глава третья. Господин. Сердце бешено колотится. Господин? Советник думает, что мое тело занял Ирандер? Нужно атаковать, пока он не понял, что ошибся, но как? У меня не хватит сил противостоять этой твари. Я измотан, измучен, энергии для сражения попросту не осталось. Или все-таки... Мелькнувшее подозрение заставляет оценить резерв своего источника, и я поражаюсь. Он горит так, как не горел никогда. Тьма и свет сплелись воедино и теперь пульсируют горячими, красно-синими оттенками. По энергоканалам разбегаются живые потоки дара Аулы, наполняя каждую клеточку тела, будоража и вызывая чувство невероятной силы. Через миг я понимаю, что энергия расходится по организму не только от источника, но и от перчатки Ирандера. Она соединилась с моей энергоструктурой так же, когда этого с сущностью темного владыки. Проклятье. Не знаю, чем мне это грозит, но сейчас я должен использовать каждую возможность. «Господин растерян?» Не поднимая уродливой головы, произносит советник, будто чувствуя, что я готовлю заклинание. «Это вполне объяснимо. Прошлый господин владел перчаткой сотни лет, а новый только примерил ее. Позвольте, я помогу вам освоиться». «Что?» Выдавливаю из себя, пока на пальцах пульсирует заклинание, готовое сорваться в любой момент. «Он знает, что я не Ирандер? Но тогда почему не атакует?» Прищурившись, я вдруг вижу, как от перчатки к советнику тянутся тончайшие красные нити. Едва заметные энергоканалы соединяют артефакты ученика темного владыки. Словно марионетку. «Почему ты не нападаешь?» «Я не могу напасть на господина». «Твой господин мертв». Советник слегка приподнимает голову, и взгляд его бесцветных серых глаз полон преданности. «Мой господин передо мной. Я служу владельцу частицы Арканума, кем бы он ни был». «Арканум!» Ирандер перед смертью тоже произнес это слово. «Что такое Арканум?» — напряженно спрашиваю я, готовый к тому, что советник обманывает меня. Жду, что в любой момент он может атаковать. «Господин разрешит мне подняться?» «Только без глупостей». Ученик Ирандера замирает, словно не до конца поняв мои слова, но все же встает. Он вновь взмывает в воздух на небольшое расстояние и складывает когтистые руки за спиной. «Арканум — часть величия древних, господин. Величие настолько мощного, что обычный смертный не может им повелевать. Даже частица Арканума разлагает сильнейших из сильнейших. Те, кто способен обуздать ее мощь, исключительно редки, но вы один из них. А я был создан той частью, что сейчас на вашей руке для того, чтобы служить ей». Теперь картинка в голове складывается. Если тварь говорит правду, значит, советников Ирандер создал с помощью этой перчатки, и служат они не ему, а ей, а теперь мне. И что же будет, если я сниму перчатку? «Господин не сможет этого сделать. Часть Арканума стала его частью, и лишь тот, у кого хватит сил ее отобрать, сможет завладеть ей». «А ты можешь?» Советник издает странный кашляющий звук. Через мгновение я понимаю, что это смешок. «Нет, господин, я всего лишь инструмент, созданный другим инструментом. Мои силы — ничто в сравнении с вашими». Вот как. Ради интереса я пытаюсь снять перчатку и... понимаю, что у меня не получается этого сделать. Она словно слилась с рукой. Я даже не чувствую, что на мне элемент доспеха, будто так было всегда. Внутри шевелится страх, но когда я обращаюсь к энергоструктуре артефакта, по телу пробегает приятная дрожь. В нем столько сил. Это не бездонная тьма Ирандера, не бесконечно глубокий колодец, а... Я затрудняюсь даже понять, что чувствую, не говоря уже о том, чтобы объяснить это самому себе. Но точно понимаю одно. Мне подчиняется советник, а с такой силой, которую я сейчас ощущаю, можно запросто завершить войну. Сознание пронзает мысль. Нужно срочно вернуться к своим. Узнать, как у них дела, помочь отбить Айшадзул. Ирандер мертв, и теперь мы точно победим. «Мне нужно уйти», — говорю я советнику. Нужно вернуться к своим войскам». «Разумеется, господин, но позвольте заметить, пока вы не вступили в право владения замком вашего отца, полностью контролировать ваши армии и земли вы не сможете». «Я не...» «Что?» «Меня прошибает холодный пот, и по телу пробегает волна возбуждения. Я говорил о своих товарищах, об отце и его отрядах, об Айрелин, сослуживцах и других имперцах, но слова советника звучат так, словно...» «Хочешь сказать, что теперь... что теперь мне подчиняется Елайское войско?» «Будет подчиняться, когда вы посетите ваш замок, господин». Ученик Рандера снова слегка склоняет голову. «А пока ваши приказы солдатам и магам буду передавать я». Я ошеломленно молчу. Услышанное меняет все. Все! Я могу переломить ход войны, остановить ее и закончить прямо сегодня, прямо сейчас. Если советник меня не обманывает, если это не его хитроумная ловушка, конечно, но какой смысл ему так себя вести? Почему просто не напасть? Не убить? Он силен, я это знаю, а я, пусть и в перчатке, однако не знаю, как ей пользоваться. Чувствую силу и способности, которые в ней скрыты, но даже близко не понимаю, как ими управлять, и вздумаю ученика Рандера меня прихлопнуть, сомневаюсь, что смогу что-то ему противопоставить. Нужно проверить. «Покажи мне! Прямо сейчас!» — требую я. «Как будет угодно, господин». Советник плывет по воздуху в сторону открытой, расколотой магией площадки. Она нависает над городом, и с нее прекрасно виден не только Айшадзул, но и перекрытое магией Этерниума ущелье, через которое мы прорывались. Лагерь имперских войск на равнине. Он далеко, но даже отсюда, в нескольких милях, я вижу частично скрытые маревом палатки, квадраты войск, осадные орудия. Подойдя к краю площадки, я бросаю взгляд вниз, и мне становится слегка дурно. Высота здесь просто огромная. Проклятие. Как же мне повезло ухватиться за край и не сверзиться после смерти Ирандера. При падении с такой высоты никакая магия не спасет. Если разбиться о камни крепостной площади, от человека останется лишь мокрое место. Весь Айшадзул лежит перед нами как на ладони. Ровные кварталы, четкие линии улиц, выверенная форма площадей. Но город, несмотря на то, что с высоты птичьего полета выглядит очень красивым, обезображен войной. Повсюду разбитые здания, превращенные в руины районы, пожары, столбы дыма. Я вижу, что сражение продолжается. Над крышами и башнями летают кейласы, периодически пикирующие вниз и нападающие на наши войска. В разных кварталах вспыхивает магия имперских колдунов и чернокнижников. На некоторых улицах и площадях видны отряды сталкивающихся солдат. Отсюда они кажутся не больше, чем муравьями, но я прекрасно знаю, какая мясорубка творится внизу. Елайцы теснят империю. Теснят на каждом участке сражения, на каждой улице и в каждом дворе. Наше войско отступает, оставляя за собой горы трупов, и вскоре окажется прижатым к отрезанному магией Этерниума ущелью и разрушенным воротам. И тогда ничто им не поможет. «Что приказать вашим воинам?» — спрашивает ученик Рандера. Мысли лихорадочно мечутся. «Останови это!» — сглотнув, произношу я. «Я приказываю, вели всем елайским солдатам, что сейчас сражаются на улицах города, убить себя! Немедленно!» Слова, сорвавшиеся с языка, ужасают меня самого. Затылок немеет, когда я их произношу. Во рту появляется привкус горечи. Я вдруг осознаю, насколько ужасен мой приказ, но также понимаю, что если не остановлю сражение, все те, с кем я сюда пришел, погибнут. Но как я потом буду жить, зная, что одной фразой убил сотни и тысячи людей? А где-то на задворках сознания, в самой его глубине, мне вдруг слышится отчетливый шепот. «Не нужно переживать. Кровавая жертва необходима. Она во благо, Хелгар. Она приведет тебя ко мне. И ты получишь такую мощь, о которой даже не мечтал». Ошеломленный я трясу головой. «Елайский пепел, что это еще за шутки? Проклятие! Надеюсь, во мне не осталось какой-нибудь частицы темного владыки, которая теперь будет нашептывать мне разные мерзости». Эти мысли ужасают, заставляют почувствовать себя грязным, зараженным, уязвимым, но от них меня отвлекает советник. «Я не могу заставить ваше войско убить себя, господин», — совершенно спокойно замечает он. «Такой приказ им можете отдать только вы, но лишь когда получите всю полноту власти, посетив свой замок в столице». Услышав это, я испытываю облегчение. «Нет, нет, хорошо, что этот ужасный приказ не был исполнен. Я ведь знаю, что елайцы такие же люди. Просто... просто Ирандер заставлял их воевать век за веком. Проклятие, да что за помутнение на меня нашло? Тогда отведи ела... отведи моих солдат! Вели им отступать!» Этот приказ ученик темного владыки выполняет безо всяких оговорок. «Как прикажете, господин?» Советник, встав на самом краю площади, раскидывает руки. Из его когтей вылетают 10 кроваво-красных молний, взмывают в воздух и резко устремляются к земле. Оказавшись над городскими крышами, они разлетаются энергетическим всплеском, превращаются в тонкую вуаль и квартал за кварталом накрывают город. И я почти сразу вижу, что в тех местах, где это происходит, сражение останавливается. Елайцы перестают нападать на моих соотечественников и начинают организованно отступать. Я не верю собственным глазам. Проклятье. Проклятье, так это правда? Через советника я могу управлять войсками Ирандера? Господин доволен? Да, выдавливаю я из себя. Да, пока что. Превосходно. «Что ты говорил о замке Ира...» «О моем замке?» — спрашиваю я, лихорадочно перебирая варианты возможного развития событий. «Что мне нужно сделать, чтобы получить полноту власти?» «Всего лишь посетить его, господин». «И что тогда произойдет?» «С помощью частицы Арканума вы получите возможность самостоятельно контролировать войска. Сможете направлять их, используя вашу карту. Познакомитесь с архивариусом, управляющим замком, и он сможет предоставить вам любую информацию касательно королевства, удовлетворить любой ваш запрос и просветить о любой теме». «О любой?» «Предыдущий владелец частицы Арканума потратил много времени, чтобы организовать королевство. У него было много возможностей, знаний и планов. Теперь это все ваше, включая тех, кого он обучил». «Кого ты имеешь в виду?» «Каждый маг в королевстве теперь подчиняется вам, господин». «Так же, как ты?» «Я служу частице Арканума и ее владельцу», — слегка качает головой советник. «Как и трое моих братьев, которых вы, господин, убили, а остальные всего лишь люди, пусть и с силой, которой их наделил наш прошлый господин. Они должны увидеть, что вы его преемник, тогда они преклонят перед вами колени. А с помощью замка вы получите возможность контролировать их». Я погружаюсь в размышления. Все звучит так, словно, посетив замок Ирандера в его столице, я смогу остановить войну. Могу повелеть елайцам сдаться, отвести все войска, запереться в собственных границах, даже умереть. От этой мысли по коже снова пробегают мурашки, и я быстро отгоняю ее. Это слишком даже для темных. Велеть умереть целому народу... Нет, должен быть другой путь, особенно если во главе Елайского королевства встанет не тысячелетний свихнувшийся темный маг, а кто-то, кто может прекратить войну. Кто-то. Я? Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до столицы? Спрашиваю я. Советник поворачивается ко мне своим уродливым серым лицом. Несколько мгновений, господин. Что? Но как? Прошлый господин отыскал прекрасный способ быстро перемещаться практически на любые расстояния. Если вы готовы, мы можем отправляться. Я... Ладно. Что от меня требуется? Просто следуйте за мной. Ученик Рандера поворачивается к залу, вытягивает свою лапищу, второй делает несколько кругообразных движений, и... Я едва не вскрикиваю от неожиданности. В нескольких шагах перед нами воздух начинает искриться бирюзовым светом, а затем реальность просто расходится в стороны, будто порванная ткань. Яркая вспышка бьет по глазам, а когда через мгновение зрение возвращается в норму, я вижу ровную энергетическую арку, за которой виднеется улица, ведущая к замку. «Что это?» — выдыхаю я и тут же вспоминаю, как елайцы смели наше наступление в городе. Они появлялись из таких же прорех в пространстве. Возникали словно бы из ниоткуда. «Проход?» «Прошлый господин называл это портал», — отвечает советник. «Прошу, следуйте за мной». Высокая фигура ученика Ирандера мягко плывет к арке и без всяких видимых усилий исчезает в ней. Пересекая разрыв, советник словно бы подергивается рябью. Я вижу, как он останавливается на той стороне и поворачивается, молча ожидая меня. «Ялайский пепел!» — цежу я сквозь зубы и, глубоко вдохнув, делаю несколько быстрых шагов. Меня словно окатывает холодной водой. Дыхание перехватывает, но и только. Стоит переступить черту, как мир слегка преломляется, но потом все становится таким же, как обычно. Я изумленно оглядываюсь, понимая, что переместился в другое место. Это широкая городская улица, ведущая к гигантскому замку, куда больше, чем Айшадзул. Четыре огромные башни возвышаются по углам твердыни. Еще одна посредине, а сама крепость обнесена высоченной стеной, в которой я вижу только одни ворота. Сейчас они закрыты, и к ним ведет та самая улица, на которой мы оказались, вымощенная темным камнем, с трех- и пятиэтажными каменными зданиями по бокам. И эта улица заполнена народом, сотнями людей. Они стоят возле домов, выглядывают из окон в немом изумлении, оставив все свои дела, разглядывая нас с советником. Это совершенно обычные люди. Точно такие же, какие живут в любом имперском городе, разве что выглядят куда беднее. Дешевая, простая и потасканная одежда, не слишком чистые лица, жидкие волосы, худоба, напуганные, затравленные взгляды. По крайней мере, у тех, кто в гражданском. На улице, на которой мы с учеником Эрандера оказались, также присутствует немало солдат, и вот они выглядят куда лучше. Крепкие, лощеные, в хороших, хоть и простых доспехах, при оружии, все как на подбор. Темноволосые, с карими и темно-зелеными глазами, чуть смуглые, с заостренными лицами. Я нервно сглатываю, понимая, что оказался в самом логове врага. Советник и правда перенес меня через этот портал в столицу Елайского королевства — Тразер, который никто из имперцев никогда в глаза не видел. Не знаю, как я это понял, но чутье подсказывает, что это именно так. Мы стоим прямо посреди улицы, и народ, оказавшийся на ней, выстроившийся вдоль домов, бросивший все свои дела, молчит. Я слышу только ветер. А затем один за другим люди встают на колени. Горожане опускают головы, вытягивают вверх руку с поднятыми указательным и большим пальцами. Воины сжимают шлемы, зажимают их подмышками и тоже склоняются, прижав ладонь тыльной стороной ко лбу. Вокруг слышится шелест одежд, приглушенное возбужденное бормотание и шепот. «Владыка! Это новый владыка! У господина получилось? Он красив! Как он красив! У него перчатка! Новый господин появился!» «Тише, дура, тише! Это все тот же повелитель, просто...» Я даже не сразу осознаю, что понимаю язык елайцев словно родной. Но как? «Господин, идемте». Советник, оказавшись рядом, указывает на громаду замка. «Почему мы не переместились сразу туда?» — спрашиваю я, беззастенчиво разглядывая толпу, встающую на колени по мере нашего продвижения. «Короткие пути туда закрыты для всех, кроме вас, господин. Я переместился настолько близко, насколько мне позволил замок». Я внимательно смотрю на своего спутника. Из-за того, что его внешность сильно отличается от человеческой, как и голос, понять, какие эмоции испытывает советник, затруднительно. Поэтому я использую восприятие, но совсем не чувствую эмоций или желаний, исходящих от ученика Эрандера. Он словно делает то, что должен. До замка, к которому ведет улица, остается всего пара сотен шагов, когда в толпе, стоящей на коленях, меня что-то привлекает. Я слегка замедляю шаг, вглядываюсь и пораженно моргаю. Это Иссель. На коленях среди прочих людей стоит девушка, которую я спас в той безымянной деревушке на севере приграничья, когда мы с черными устраивали рейд. Она единственная, кто не уткнулся глазами в брусчатку и смотрит прямо на меня. И, судя по ее взгляду, блондинка изумлена не меньше, чем я. «Как к тебе обращаться?» — спрашиваю у своего сопровождающего, вдруг понимая, что не знаю, как мне называть сопровождающего. «Прошлый господин называл меня слугой, как и всех прочих», — ровным тоном отвечает ученик Рандера. «Слуга?» «Я буду звать тебя советником». «Как прикажете». «Видишь ту девушку?» «Да». «Желаете развлечься с ней после того, как разберетесь с делами?» «Что? Я не... Нет! Просто запомни ее, и когда мы закончим, что бы там ни было, я хочу с ней поговорить». «Как прикажете, господин?» Советник делает жест своей когтистой лапой, и над Иссиль на мгновение вспыхивает красная метка, а затем пропадает. Вокруг девушки тут же раздаются возбужденные и завистливые шепотки. «Сам господин тебя выбрал!» «Счастливица! Смелая!» «Повезло!» Стараясь не прислушиваться, ускоряю шаг. В окружении коленопреклоненных людей, смотрящих на меня почти как на бога, я чувствую себя не слишком уютно. К счастью, за сотню шагов до ворот замка, в которых, пожалуй, спокойно может пройти великан, народу уже нет. Вокруг крепостных стен пустота, словно горожанам запрещено приближаться к нему. Впрочем, учитывая четверку храшей в массивных доспехах, охраняющих ворота, ничего удивительного в этом нет. Я нервно сглатываю, подходя к ним, но твари, как и обычные люди, кладут свои огромные мечи на землю и встают на одно колено, прижимая раскрытую ладонь с четырьмя пальцами тыльной стороной ко лбу. Их уродливые лица выражают почтение. «Слава господину!» В унисон хрипят они голосом, лишь отдаленно напоминающим человеческий. Проклятье! Неужели советник не лгал? Неужели елайцы и люди, и твари, и правда признают меня своим господином? Из-за того, что я нацепил перчатку? Безумие! Откройте проход, господин. Попробуйте. Как? Частица Арканума подскажет вам. Просто попросите ее. Я хмурюсь, но все же вытягиваю руку в сторону врат и думаю: «Откройтесь». С перчатки срывается тонкая красно-синяя энергонить. Она врезается в узкую щель между створками, множится, расползается по камню, как паутина, облепляя его целиком, и... Бум! С глухим звуком врата медленно раскрываются, обнажая нутро крепости. «Невероятно!» — шепчу я. Мы проходим мимо коленопреклоненных храшей, минуем тоннель, оказавшись в котором я снова поражаюсь. Да эти стены шагов 30 в толщину. За ними расположен большой крепостной двор. Вдоль стен, рядом с караульными помещениями, на стенах, сотни суетящихся солдат, выстраивающихся и вытягивающихся по стойке смирно, когда мы с советником оказываемся внутри. «Я взял на себя смелость послать вперед нас весть о вашем прибытии», — говорит ученик Арандера. «У меня уже нет сил удивляться, когда вижу, кто нас встречает», выстроившись в 4 шеренги по центру двора. Шестерка мужчин и женщин в переднем ряду — высшие малефики. Я понимаю это порезным посохом, украшенным черепами храшей, дорогим мантием и строению фигур, раза в полтора массивнее человеческих, а самое главное — мощной энергетике, которую, благодаря перчатке, я теперь считываю фоном. Проклятье! Передо мной стоят те, кого Ирандер обучал лично и кому передал частицу своей силы. Третьи по значимости фигуры после него и советников. В них столько магии, что каждый мог бы потягаться с Айрилен и ее сумасшедшим братом вместе взятыми. За высшими — около 30 чернокнижников с посохами попроще и в одеждах поскромнее. Это, вероятно, командные чины магических подразделений. Учитывая, что за ними стоит десяток солдат в прекрасных сегментированных доспехах с отметками елайских генералов, я прав. Командование елайской армии, руководители королевства, мать их, худшие враги империи, сильнейшие и опасные маги темного королевства, и мы останавливаемся в десятке шагов перед ними. «Господин вернулся», — выйдя вперед, с благоговением произносит один из высших. Гигант, ненамного уступающий ростом советнику, с яркими красными энерголиниями, проступающими через кожу, белоснежной бородой, густыми бровями и молочно-белыми глазами без зрачков. «Да здравствует Ирандер! Да здравствует Ирандер!» В унисон громыхают остальные офицеры и солдаты во дворе. Мне становится не по себе. Елайский пепел. Что теперь говорить? Что делать? Однако мне не приходится ломать голову. Слово берет советник. «Ирандер мертв», — спокойно заявляет он. Гробовое молчание. Несколько генералов, чернокнижников и высшие переглядываются. Седой гигант, вышедший вперед, хмурится. «Что это значит?» «Это значит, что у нас новый господин, владыка Хелгар. Он перед тобой, Скор. Частица Арканума сделала свой выбор». Снова молчание. Седой внимательно смотрит на меня своими белесыми глазами. Удивление в них сменяется открытой неприязнью. «Все будут подчиняться, да?» — Зло думаю я, вспоминая сказанное учеником Рандера раньше. «Я не понимаю, второй», — обращается Седой к советнику. «Разве господин не должен был вернуться в новом теле?» Так и было запланировано, но Арканум решил иначе. Нити судьбы оказались переплетены. «Это бред!» — громыхает Седой. «Ты предлагаешь нам признать правителем неизвестного мальчишку? Пустое творение!» Он поворачивается к прочим высшим. «И вы согласны на это? Согласны выполнять волю того, кого не знаете? Того, кто не знает нас? Того, кто не чувствует нашу боль? Мы все подчинялись Рандеру. Он вел нас. Он придумал, как обойти смерть и победить в этой...» Хлоп. Советник небрежно взмахивает рукой, и голова Седова взрывается, едва не забрызгав кровью, мозгами и осколками костей прочих высших. Однако они, даже не вздрогнув, безмолвно и совершенно синхронно выставляют энергетические щиты, чтобы их не заморали ошметки собрата. А вот несколько чернокнижников и генералов в задних рядах шумно сглатывают. Покачнувшись, тело высшего падает на камни и тут же рассыпается пеплом, подхваченным слабым ветром. У меня пересыхает во рту, а ладони холодеют от шока. Вот так запросто советник взорвал голову одному из шести сильнейших чернокнижников Елайского королевства? Остальные высшие и вовсе ведут себя так, будто ничего особенного не произошло. Будто так и надо. Ирандер следовал воле Арканума. Все тем же бесцветным голосом произносит советник. И она забрала его, явив нам нового владыку. Вы знаете, что никто, кроме хранителя, не может использовать частицу Арканума. Так было решено. Так нам говорил сам Ирандер. Так было решено. Негромко повторяют чернокнижники, и чуть запоздало к ним присоединяются генералы, а затем и солдаты во дворе. «Кто-то еще хочет оспорить право нового владыки?» Никто даже не переглядывается. Вместо этого один за другим высшие чернокнижники, генералы и солдаты встают на колено и повторяют уже знакомый мне жест. «Да здравствует владыка Хелгар!» Эти слова пробирают меня до самых костей. Происходящее напоминает невероятный, нелепый сон, и я все еще не могу поверить в реальность. «Превосходно!» — произносит советник и указывает на широкое крыльцо, ведущее к двустворчатым дверям во внутренние помещения. «А теперь, господин, прошу следовать за мной. Замок ждет вас».